Часть третья. Джунгли. Глава 31. Мэри. Селение. Грязь противно хлюпала под ногами, пыталась удержать в себе сапоги. Каждый шаг давался с трудом. Многочисленные корни коварно протянулись во всех направлениях. Они спотыкались, иногда падали, однако вставали и тихонько, матерясь, продолжали идти дальше. Тихонько, потому что на крики ни у кого не оставалось сил. Порой удавалось выбраться на возвышенную местность. Передвигаться по ней было легче, хотя и не намного. Подлесок местами разросся так, что идущим впереди приходилось прорубать дорогу себе и остальным. А потом почва опять становилась ниже. К подлеску добавлялась грязь, налипала на обувь, делала ее неподъемной. Большинство людей были перемазаны в той же грязи с ног до головы. Когда падаешь, чистым костюмчик не сохранишь. Очень хотелось остановиться, вернее, прилечь, где попало, и лежать, не думая ни о чем и никуда не стремясь. Подобная остановка означала почти неминуемую гибель. Прилечь-то легко, а как потом встать? Посреди дремучего леса, когда не так далеко до ночи, и до сих пор не ясно, есть ли где в окрестностях хотя бы какое селение. Инстинкт сохранения толкал людей идти дальше. До тех пор, пока сохранились силы переставлять ноги, да еще тащить на себе поклажу. То, что удалось наскоро снять с разбившегося корабля в роковую ночь. Впереди шел капитан с отборными людьми. Дальше тянулись матросы. За ними под охраной Пуснеля вели пленниц. Идти женщины не хотели. Им-то точно было все равно. Да и трудно было Наташе в ее положении продираться сквозь подлесок и грязь. Доходило до того, что пара моряков порой буквально несла бывшую стюардессу на руках. В отличие от беременной, Юлю и Жанет не нес никто. Про Мэри вообще не стоит говорить. Она для своих бывших подчиненных по-прежнему оставалась ягуаром. Иными словами, обычным мужиком. Разве что несколько избалованным в силу своей родовитости и соответствующего положения. Но тем приятнее было помыкать изнеженным дворянчиком. Пусть знает, почем фунт матросского лиха. В морских походах ягуар долго приносил людям удачу и деньги. Одним из первых бросался на абордаж, однако удача отвернулась, и с нею изменилось отношение моряков, как всегда и везде. Мэри не жаловалась, только крепче сжимала губы да прокручивала в голове планы грядущей мести. В ее осуществлении она не сомневалась. Главное вытерпеть, а там обстоятельства вновь переменятся и станет видно, чья возьмет верх. Шествие замыкал Анри с небольшой группой отобранных им самим людей. В их задачу входило подгонять отставших. Если же кто-то попытается бежать или еще как-нибудь уклониться от общей судьбы, то лес в состоянии сокрыть многое. Особенно такой дремучий лес. Том шел в общей группе. Он не участвовал в бунте. Напротив, пытался утихомирить страсти. Свидетелей его поведения было достаточно, и благоразумный моряк избежал участи своего приятеля Сэма и других, кто поддерживал суеверие моряка, а потом на свою беду умудрился уцелеть в кораблекрушении. Теперь крикуны остались далеко позади, точнее, почти у самой кромки джунглей, кто с перерезанным горлом, а Сэм с двумя наиболее активными с петлей на шее. Веревки на всех было жалко. Когда происходил суд, шторм еще не утих, и охотников проникнуть обратно на корабль было немного. Попытаться проникнуть. Волны налетали, сбивали с ног. Один из упавших смельчаков был унесен на глубину. Донесся крик, и голова бедолаги исчезла под водой. Помочь ему все равно не могли, а вот желающих рискнуть после этого случая вообще не стало. Спасшиеся флюбустьеры остались с тем имуществом, которое удалось вытащить с бригантины ранее, или с тем, что выбросило море. Частью выброшенного были трупы более невезучих товарищей. Тут уж судьба. Лудицкому, к примеру, повезло. Лучше уж тащиться с неподъемной ношей через непролазные джунгли, поминутно проклиная весь свет, чем вообще покинуть этот самый свет, захлебнувшись противной соленой водой. Первую ночь пришлось провести прямо в лесу. Как раз попалась подходящая поляна. На ней и расположился отряд. Развели костры, поджарили на ней солонину, поели, выставили часовых и завалились спать. К счастью, большинство моряков часовые оказались лишь из числа наиболее надежных. Даже было неясно, то ли они охраняют беспокойный сон измученных мореходов, то ли стерегут, дабы никто из спутников не удрал, Но удирать никто не хотел, зато выспаться. Куда бежать? В джунгли? У всех вместе есть хоть какие-то шансы на спасение, а поодиночке, увы. Пока план был прост. Уйти прочь от места кораблекрушения, сделать крюк по лесу, а затем найти какое-нибудь испанское или португальское поселение. Главное, чтобы поселение было у моря. Тогда в нем наверняка окажется хоть какое-нибудь суденышко, и уже на нем станет возможным добраться до мест более-менее цивилизованных. Все это гораздо проще было проделать, идя вдоль береговой черты. Проще, если бы не одно «но». Место гибели Сан-Изабелла не обнаружил бы только слепой. Командор наверняка рано или поздно объявится там. Следовательно, неминуемо начнет искать уцелевших, дабы из категории выживших перевести их в категорию павших. А люди, от коршуна до последнего матроса, настолько боялись легендарного флибустьера, что готовы были проделать любой поход, лишь бы потеряться, исчезнуть, бежать от неумолимого мстителя. И если не согласные были, то только с тем, кому лучше верить судьбу во время похода, бывалому коршуну, содержащемуся на правах пленника Ягуаров, или кому-то другому из своей среды. Впрочем, пока противники нынешнего капитана внешне ничем не выказывали недовольства. Кошмар лесного путешествия продолжался весь следующий день. Свисавшие с лесных великанов лианы не давали пройти, хорошо хоть под ногами перестало хлюпать, до первого ливня. Люди устало брели в зеленом аду. Им казалось, что по пятам идет сама смерть, принявшая облик легендарного пиратского командора. Только это и заставляло их идти без жалоб, да еще тащить на себе оставшееся имущество. Но их хоть подгонял страх. Из четырех мужчин трое были напрочь лишены этого могучего стимула. Напротив, что другим казалось смертью, для них было избавлением. Не от жизни, а лишь от плена. А смерть? Смерть подстерегала повсюду. Один из отошедших в сторону матросов был укушен змеей и скоро умер в мучительных судорогах. Его даже не стали хоронить. Только оттащили немного в сторону, да так и оставили на поживу любителям падали. Должны здесь водиться и такие. Наконец объявили привал. Люди повалились на землю, перед тем инстинктивно постаравшись сбиться плотнее. Все-таки вместе казалось не так опасно. «Не могу больше», — со стоном призналась Наташа. «Кажется, скоро начнется». «Ты что?» — откровенно испугалась Юля. Она никогда не сталкивалась с подобной проблемой. В других временах к услугам рожениц были врачи, соответствующие учреждения, условия, комфорт. Здесь же даже не на дороге, а просто посреди дремучего леса рождение новой жизни воспринималось как нечто противоречащее природе человека. Хотя давно ли люди отошли от природы? Испуганно всплеснула руками Жанет. В ее представлении хозяйки были женщинами изнеженными, непривычными к лишениям. Только Мэри ничего не поняла из разговора. Она почти не общалась с теми, кто когда-то были ее пленницами. Теперь-то местоимение ее в данном сочетании можно было смело опустить. Леди наверняка продолжала считать себя выше и нравственнее любовниц Англиера, а то и стыдилась, что поставлена судьбой почти вровень с ними. В свою очередь, женщины предпочитали общаться между собой по-русски, как бы заранее вычеркивая похитительницу из своего общества. «Ты это, Наташенька, потерпи», — робко попросила Юля, словно что-то в подобных делах зависит от желания. «Вот придем куда-нибудь и тогда...» «Куда мы придем? По-моему, мы давным-давно заблудились. Блуждаем наугад», — ответила Наташа. В ее голосе не было ни малейшего трагизма, только бесконечная усталость и покорность судьбе. «Кончай привал!» — донеслось с той стороны, в которой расположился коршун. «Отдыхать будем после». А когда — не сказал. Люди, привычно матерясь, стали подниматься с места. Оно и верно, рассиживаться долго не годилось. Наташа была права. Никто не знал, куда следует идти. Попросту говоря, флибустьеры действительно заблудились. В таких джунглях не мудрено. Вполне возможно, отряд кружился на одном месте, то чуть отходя в сторону, то вновь возвращаясь в тот же район. Правда, собственных следов им пересекать не приходилось. Или все-таки маршрут пусть и походил на кривую, но все-таки же вел куда-то вперед. Некоторые запасы продовольствия еще были, потому не приходилось тратить время на охоту. Люди не очень хотели отдаляться от приятелей. Вместе, если не веселее, то хоть не так страшно. Очень уж дремучим и диким казался лес. В таких местах поневоле поверишь в лесных духов и прочую нечисть. особенно услышав чей-то крик. На деле-то кричали животные и птицы, но когда не видишь, воображение рисует что угодно. А рисовать ему было угодно исключительно жутко, словно мало пришлось перетерпеть с момента отплытия от Гаити. Ближе к третьему вечеру ушедшие в дозоре люди вернулись с радостным известием. Впереди лежало индийское селение. Затерянное в джунглях, оно вполне могло не знать, что времена дедов давно изменились, и уже два века эта земля принадлежит другим людям, тем, чья кожа белая, в отличие от мыслей. Решение атаковать было всеобщим. Ладно, скажем, более цивилизованно войти в поселок и немного отдохнуть, заодно и разжиться проводниками. Сколько же можно блуждать вслепую? Первоначально появление флибустьеров действительно не походило на атаку. Люди призраками явились из джунглей, ввалились в селение, рассыпались среди жалких хижин. Жителям оставалось удивляться внезапному появлению пришельцев, догадать, что привело моряков в края, куда почти не хаживали и бледнолицые собратья. Удивление длилось недолго. Кто-то из изголодавшихся по женской ласке пиратов непринужденно подхватил туземку помоложе, затащил в ближайшую хижину и попытался заварить прямо на пол. Когда ни то муж, ни то брат, ни то еще какой-то родственник нагло попытался отбить женщину, флибустьер выхватил пистолет и выстрелил в нахала. Остальным его товарищам показалось, будто индийцы коварно напали на мирных гостей. Долго копившаяся злость искала выхода, да и жизнь защищать ведь надо. «Измена!» То вместе с приставшим к нему лудистским как раз вошли в какой-то двор. Двором место можно было назвать разве что символически. Едва намеченная ограда, некоторое пространство внутри да хижина, едва ли превосходившее по комфорту шалаш. На незваных гостей смотрело все семейство. Высохший от трудовых лет старик, старуха, словно для контраста весьма полная, трое мужчин и пятеро женщин разных лет, от 15 до 40, да целая куча детишек. Одежда взрослых состояла из одних набедренных повязок. Учитывая долгое воздержание, смотреть на женские груди это, знаете ли... Петр Ильич как раз жадно сглатывал слюну и чувствовал, как от волнения начинают трястись руки. А выстрел заставил его на мгновение позабыть о вожделении. Инстинкт самосохранения более могучий, чем инстинкт продолжения рода. Бывший депутат невольно схватился за полусаблю, врученную ему в начале похода. Заметив его жест, один из мужчин, вернее молодой парень, подхватил с земли лежащую там жерть. Только ничего больше сделать он не успел. «Измена!» — повторно выкрикнул Том и выстрелил. Мушкет он взвел заранее, еще когда входили в поселок. Индеец рухнул на колени. Грудь его окрасилась кровью, а в глазах застыло изумление напополам с ненавистью. «Бей, Пьер!» Лудиски послушно обнажил клинок. Пустить его в действие бывшему депутату не пришлось. На звук выстрела во двор ввалилось несколько проходивших мимо флибустьеров. Бывалые пираты без размышлений бросились на помощь товарищу. Все было кончено в минуту. Невооруженные индейцы пали под ударами, а разошедшиеся победители уже хватали бросившихся бежать женщин. На этот раз Лудицкий действовал вместе со всеми. И ему удалось схватить за волосы одну из беглянок, а затем сбить ее с ног и навалиться сверху. Женщина отчаянно сопротивлялась. Петр Ильич тщетно пытался схватить ее руки, а затем, окончательно разозлившись, силой ударил драчуни по лицу. Сзади на Лудицкого напал мальчишка. Он был еще совсем мал, лет 6, не больше, и послушно отлетел от взмаха ноги. Рядом кричала другая индианка. Под ее крик Петр Ильич наконец осуществил давно съедавшее его желание. Быстро, словно какой-нибудь половозрелый сопляк. Пленниц тоже ввели в селение, поэтому женщины видели все. Их охрана, четверо здоровых амбалов, не решилась оставить своих подопечных и с завистью смотрела на происходящее. Леди Мэри едва перенесла подобное зрелище. Воспитанная в целомудренной скромности, она вначале покраснела, затем побелела, а рука сама шарила у левого бедра в поисках эфеса давно отобранной шпаги. «Прекратить!» Глаз бывшего капитана был глазом вопиющего в пустыне. Ее не то, что не послушали, просто не услышали. Кто станет слушать пленника? Чуть позади англичанки застыли бывшие стюардессы с Некрасова. Им-то уже доводилось видеть все это в далекий день нападения сэра Фрейна. Только, казалось, больше подобное зрелище не повторится. «Смотри, Петр!» — добавляя отчество, Юля не стала. Лудицкий как раз поднялся и деловито натягивал приспущенные штаны. «Не может быть!» Как бы ни вел себя экс-депутат, вплоть до попытки нападения на хозяек, верить в плохое Наташе не хотелось. И вдвойне уколола мысль. В свое время Лудицкий осудил командора, отказался принять участие в походах, а вот теперь... Леди Мэри поняла, о чем идет речь, и неожиданно влезла в разговор. Не ждали? От своего. Ее голос был резок и зол. На себя, своих людей, натворившееся безобразие, на судьбу. Вдобавок Мэри знала по рассказам и опыту. Командор ничего подобного не позволял. А ведь предал вас он. Несколько мужчин, оставьте, нам проводники нужны, долетел откуда-то голос Коршуна. Бывалый флебустер понимал и поддерживал моряков в их забавах. Однако в качестве капитана при этом вынужденно думал о будущем. Больше-то думать некому.